Псалом 17. Начальнику хора. Раба Господня Давида, который произнес слова песни сей Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула, и он сказал: «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его. Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог. Поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий, горячие угли сыпались от него. Наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его. И воссел на херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра, и мрак сделал покровом своим, сенью вокруг себя мрак вод облаков воздушных. От блистания пред ним бежали облака его, град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глаз свой, град и угли огненные. Пустил стрелы свои и рассеял их, множество молний и рассыпал их. И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих. Избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня. Ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим. Ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал. Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь. Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою. С Тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех уповающих на него. Ибо кто Бог, кроме Господа? И кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня, научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук. Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои. Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их. Поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои. Ибо Ты припоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на меня. Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня. Они вопиют, но нет спасающего, как Господу, но Он не внемлет им. Я рассеваю их, как прах пред лицом ветра, как уличную грязь попираю их. Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою иноплеменников, народ, которого я не знал, служит мне. По одному слуху о мне повинуются мне, иноплеменники ласкательствуют предо мною, иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих. Жив Господь и благословен защитник мой, да будет превознесен Бог спасения моего, Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы, и избавляющий меня от врагов моих. Ты вознес меня над восстающими против меня, и от человека жестокого избавил меня. Зато буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени Твоему, величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику Твоему Давиду и потомству его вовеки.